Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас, как мы поняли из ваших писем и вопросов в прямом эфире, интересуются проблемой правильного грамотного питания. И это вполне естественно. Недаром говорят, мы то, что мы едим. Сегодня мы продолжим цикл передач, посвященных вопросам грамотного питания. Речь пойдет о рекомендациях древневосточной медицины и современной академической науки. Сегодня у нас в гостях, уже известные вам по предыдущим передачам, кандидат химических наук, научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова Лариса Марковна Поздняк. Добрый день, дорогие радиослушатели. Лариса Марковна, в наших предыдущих передачах мы говорили с вами о вреде мясоедения, что сказывается на всех сферах человеческой жизни, и на здоровье, и на психоэмоциональном состоянии, и на духовном развитии человека. И кроме того, как вы помните, мы говорили о естественности для человека вегетарианской диеты. Давайте продолжим эту тему, если вы не возражаете. И вот о чем мне хотелось бы вас спросить. Насколько я знаю, существуют различные виды вегетарианства. Не могли бы вы рассказать нашим слушателям, какие виды вегетарианства существуют и какое место занимает в этом ряду та диета, которой придерживается ведическая традиция? Да, это вопрос достаточно интересный, особенно для тех, кто, прослушав наши передачи, может быть, прочитав книги о вегетарианстве, решил перейти к системе питания вегетарианской. И для этого, конечно, людям хотелось бы знать, во-первых, какие существуют системы в вегетарианском питании, и затем, как переходить от обычного способа смешанного питания, мяса и овощные продукты, уже к вегетарианскому питанию. Значит, существует несколько видов вегетарианского питания. Первое – это строгое вегетарианство, веганы еще называют это течение, где люди вообще не принимают никаких животных продуктов, в том числе молоко, яйца и даже мед. Они считают, что как бы это продукт, который пчелы заготавливают себе для собственного питания, и они не имеют права у него отбирать этот продукт. Вот внутри строгих вегетарианцев, веганов, есть отдельное течение сыроеды. Сыроедение. Дело в том, что строгие веганы, они допускают переработку пищи, а сыроеды, они принимают пищу только в сыром виде. И этот вид питания имеет место, и, между прочим, по сей день на земном шаре есть такие небольшие уголки земли, в частности, на Филиппинских островах, где с тех давних, древних времен люди вообще и не варят пищу, и потребляют только растительную пищу. И те ученые, которые приезжали в эти места, знакомились с людьми, изучали их образ жизни, были просто поражены моложавым видом этих людей. Как они красиво выглядят, настроение у них благостное. И живут они в условиях природы, в натуральных, естественных условиях. Ну, я, насколько я знаю, простите, я вас перебью, у нас тоже одно время было очень модно вот это течение сыроедения. Да, вы знаете, это течение, и его такой лидер, представитель, ведущий Чупрун из Киева, он очень проповедовал сыроедение. И вы знаете, на каком-то этапе я считаю, что этот способ вегетарианского питания имеет смысл. Но, на мой взгляд, ну, это уже другая, так сказать, сторона вопроса, как я отношусь к этому. Я считаю, что этот способ, он действительно полезен, но как этап, кратковременный или долговременный, это уже все зависит от индивидуального состояния организма. Итак, мы перейдем к следующим видам вегетарианства. Следующий вид вегетарианства – это лактовегетарианцы. Это те, которые допускают в своем питании молоко, молочные продукты и, соответственно, все растительные, растительную пищу, фрукты, плоды, овощи, крупы и так далее. К лактовегетарианцам примыкают те, которые включают еще яйца. Лакто-ово-вегетарианцы, так называемые. И вот эти основные группы вегетарианства, они до сих пор сейчас так и существуют у нас. В основном, конечно, это все очень развито, такое движение вегетарианцев на Западе. У нас, благодаря тому, что проникла литература Запада, Брэк, Шелтон, наши ученые, Николаев, Шаталова, Семенова, пропагандисты вегетарианства, и моя личная благодарность огромна этим людям, и много людей, которые пользовались этими источниками для того, чтобы оздоравливать себя. Но вы знаете, вот в ряду различных видов вегетарианского питания особое место занимает ведическое питание. По сути дела, это то питание, которое нам, людям Земли, передал как правильное питание Верховная Божественная Личность. И 5000 лет тому назад, когда записывались ведические источники, Верховная Божественная Личность сказал, что если человек предложит мне листок, цветок, плод или воду, с любовью и преданностью я приму их. Лариса Марковна, простите, пожалуйста, а чем отличается ведический принцип вегетарианства от всех остальных? Не могли бы вы объяснить это нашим радиослушателям? Да, вы знаете, ведическое питание, в отличие от других видов вегетарианского питания, исключает яйца, грибы, лук и чеснок. Ну, естественно, все мясные, рыбные продукты. Но ведическое питание не только допускает, оно рекомендует и считает очень ценным продуктом именно молоко. Вы знаете, когда я знакомилась с основами ведического питания, то меня несколько обескуражил этот момент, потому что все наши классики, натуропаты, они просто так основательно вбили в нас, что молоко очень вредно, и что его надо есть только, и природа как бы устроила таким образом, что человек питается этим молоком в грудном возрасте. А дальше человеческий организм не нуждается в этом продукте, ну, за исключением, естественно, кисломолочных продуктов и тех продуктов, которые уже из молока производятся. И объясняли это тем, что молоко способствует накоплению казеина в организме, который приводит к образованию огромного количества слизи, загрязнению крови, к токсинам, ну и так далее. И вы знаете, я очень была удивлена, действительно, что молоко рекомендуется. И мне было это особенно интересно, потому что, несмотря на то, что я так волевым приказом себе, так сказать, всегда не разрешала пить натуральное молоко, но я чувствовала огромную тягу к молоку. Особенно, когда я приезжала в деревню, и парное молоко – это удивительный продукт природы, просто удивительный. И я стала, когда размышлять на эту тему и анализировать, то я прочитала, по-моему, у Галины Сергеевны Шаталовой, она пишет о том, что когда человек ест мясо, то он теряет способность ко многим процессам биохимическим, которые должны происходить в его организме, если он не потребляет мясо. И я поняла, что когда человек ест мясо, то действительно потребление натурального молока сопровождается всеми этими нежелательными процессами. То есть и накопление казеина идет, и прочее, прочее. Кроме того, по аюрведическим правилам молоко не должно смешиваться ни с каким другим продуктом, кроме сахара. И следующее, значит, молоко потреблять необходимо либо когда оно парное от чистой хорошей коровы, либо подогревая его до состояния такой, когда поднимается пенка, 2-3 раза, и добавляя туда сахара, или если вы чувствуете, что в вашем организме какой-то процент накопления слизи происходит и так далее, добавить туда имбиря или шафрана. И вечером, перед сном, за час, вот так, очень полезно и просто необходимо потребление молока для питания наших тонких субстанций, которые связаны с деятельностью мозга. Вот об этом почему-то забывают, а может быть, просто не знают все наши специалисты, натуропаты, хотя их рекомендации, как все больше и больше я убеждаюсь, изучая ведические источники, они, в общем-то, исходят из этих древних источников. Вы знаете, даже тибетская медицина, которую я сейчас так более углубленно изучаю, тоже свои корни, она уходит своими корнями именно в ведические источники. Конечно, источник вот. Ведь один. Да, самый древний – это веды. Да, это веды, это знания, которые нам дал Бог, чтобы немножко облегчить нам нашу участь пребывания в материальном мире. Он дал нам эти правила. И я считаю, что просто любой разумный человек, который осознает, что он не есть это тело, а есть душа, которая реализуется через это тело, он должен жить по законам материального мира, которые предписывают нам ведические правила. Спасибо большое, Лариса Марковна. И еще один вопрос. Аюрведа, как известно, проповедует индивидуальный подход к питанию. Существуют три доши – вата, пита и капха – и различные сочетания, которые формируют определенный тип человеческого организма. Очевидно, существуют какие-то различные рекомендации для каждого типа организма. Так я это понимаю? Вы знаете, да, конечно. И аюрведа, она как раз дает возможность индивидуального подхода к каждому человеку. И в этом ее ценность, удивительная ценность. Дело в том, что когда мы читаем источники по естественным методам оздоровления и так далее, того же Брега, который очень темпераментно проповедовал голодание, он, конечно же, не учитывал индивидуальных особенностей каждого человека. Потому что если исходить, скажем, из зодиакальных особенностей, то есть такие знаки, которым просто противопоказано длительное голодание. У самого Брега конституция была такой, земная стихия преобладала, и, конечно, для него это был просто исключительный вариант оздоровления и так далее. Так вот, аюрведа, учитывая сочетание и состояние по дошам, трем дошам, и нарушение в равновесии этих дошей, и исходя из того, что в каждом питании должно присутствовать 6 вкусов, и рекомендует индивидуально те или иные продукты. Конечно, сейчас только вот благодаря тому, что общество сознания Кришны способствует распространению аюрведических знаний, только-только начинают проникать все эти знания. Более того, я могу сказать, что многие достаточно активные пропагандисты здорового образа жизни, они даже как-то, знаете, очень негативно относятся, потому что это наука, которая заставляет и думать, и творчески подходить каждому человеку, и это, в общем-то, сложнее, чем взять и скопом сказать всем, все голодайте, все ешьте то-то, не общие ешьте рекомендации этого. Вы да, такие, общие да. рекомендации. Mm-hmm. Но современная наука, она дает рекомендации, исходя, во-первых, из понятия калорийности пищи, и, во-вторых, баланса по химическим продуктам, вернее, составу химических продуктов, чтобы там в достаточном количестве и соотношении, что самое главное, присутствовали белки, углеводы, различные витамины, микроэлементы, макроэлементы и так далее. И, наконец, тибетская медицина, которая... Вот такой типичный представитель, яркий представитель Асава, который утверждает, что питание должно быть построено так, чтобы существовало равновесие инь-янь энергии. И это тоже правильно. И у него есть деление продуктов на инь и янь. То есть уже более такой индивидуальный подход. Но, конечно, наша задача сейчас, и вот лично я для себя ставлю такую задачу, основательного и ясного изучения аюрведических рекомендаций. Если мы сможем определить, ну, прежде всего, с собой, так сказать, грамотно поступать в смысле питания, и затем в плане уже рекомендаций. Это было бы, конечно, замечательно. Я хочу сказать такую вещь, что я вот почувствовала, как ты поняла, особенно в последнее время, когда так судьба сложилась, что мне удалось организовать группу у нас в университете, группу здоровья, и она у нас идет под девизом «Я не есть это тело, я есть душа, которая реализуется через тело». И гимнастику, упражнения физической культуры, я бы так сказала, я как раз вот стараюсь донести до людей и объяснить им с той точки зрения, что мы должны это тело очистить. И чтобы душа реализовывала себя, чтобы человек мог духовно совершенствоваться, обеспечив себя безупречным инструментом, то есть телом. Это вот очень разумный подход. Да, именно только так. Не делая из этого, понимаете, не зацикливаться на том, что вот я должен быть здоров. Хотя определенная часть людей, она проходит сначала через лозунг «оздоровлю себя», «буду оставаться как можно дольше красивой, молодой, энергичной» и так далее. И после этого они начинают и правильно питаться, происходит очищение тела, и тогда они приходят вот к этой идее духовного совершенствования. И приходит к пониманию того, что я есть душа. То есть как бы с очищением тела происходит, конечно, очищение каких-то, как вот некоторые выражаются, духопроводности. То есть тогда, да, начинает, да, появляется духовный, да, голод, человек начинает просто приобщаться, конечно, уже непосредственно к духовной пище. Да, и вы знаете, я вот так размышляла, когда я ко мне пришли вот эти знания, это был такой праздник, что внутри душа — это такой энергетический сгусток, и я рассказываю это в группе, который одна десятитысячная часть волоска — это сгусток духовной энергии. И, по сути дела, это жизнь. Есть она, значит, есть жизнь. И я думала, ну как же вот все происходит, когда эта духовная искорка поселяется в это тело? Каким образом мы оживаем? И вы знаете, просто, ну элементарно просто, я не знаю, может быть, я упрощаю, она начинает вибрировать. И вот эти вибрации она передает, очевидно, тонкоэнергетическому нашему телу, и потом эти вибрации с тонкоэнергетического плана переходят уже на наш грубый материальный план. Вот почему сначала любая болезнь грубого физического тела, она, точнее, болезнь начинается с болезни души. Да? Говорят, боль души – болезни тела. Потом это на тонком материальном теле. Многие ясновидящие, экстрасенсы, они же диагностируют болезни по различным нарушениям именно в тонком теле. И только потом это все как бы спускается на грубое тело. Вот как важно осознавать это. Да, это очень правильно. Спасибо большое, Лариса Марковна. Скажите, вот мы сейчас с вами говорим о традиционных вегетарианских методах питания, и это, я думаю, очень и интересно, и важно, в особенности для тех, кто уже является вегетарианцем. Но, вы знаете, среди наших радиослушателей много тех, кто либо только пытается перейти к вегетарианству, либо даже и не пытался пока, но уже, может быть, думает об этом. А есть и такие, которые просто боятся бросить есть мясо, рыбу, яйца, так как твердо уверены и ссылаются при этом на современные научные исследования, что витамины, белки, аминокислоты и так далее, которые есть в мясных продуктах, нельзя ничем заменить. Вот что вы думаете и что вы можете сказать нашим слушателям по этому поводу? Вы знаете, но у нас в предыдущих передачах, вы помните, да, мы как раз говорили о том, что доводы противников вегетарианства, что незаменимые аминокислоты – это тот продукт, который присутствует только в мясных продуктах. Это неверно. И я рассказывала об этом, что незаменимые аминокислоты, они присутствуют во многих растениях, они присутствуют в зерновых, они присутствуют в бобовых и так далее. И, конечно, если человек вот так мыслью привязан, я бы даже сказала, прикован к идее, к той идее, что без мяса он будет голоден. Я просто хочу сказать таким людям, ориентируясь на собственный опыт, ну, открепите эту свою привязку. Заведите обязательно такой порядок, чтобы в доме у вас всегда была морковка. Конечно, сейчас это не такие свежие продукты, но тем не менее на различных рынках сейчас с Украины привозят из разных мест овощи, которые очень хорошо умеют наши люди сохранять. Это морковка, это свекла, это капуста, это картофель. Это те основные продукты, которые всегда должны присутствовать в доме у вегетарианца. Поэтому первое, с чего вы должны начать, это запастись и, по крайней мере, соблюдать, чтобы в доме всегда присутствовали. Дальше. Грейпфрукты, апельсины. Очень в хорошем состоянии продают яблоки. Ну, конечно, на рынках или в магазинах. И, кстати говоря, экономически, вот если хозяйка возьмет карандаш и подсчитает стоимость мясных продуктов, особенно всех этих деликатесов мясного свойства, это намного дороже. Затем обязательно в доме должны всегда быть орехи. Грецкие орехи, которые по очень умеренной цене можно купить. Причем я вам советую, не покупайте очищенные орехи, а покупайте обычные нормальные орехи, сами их чистите и употребляйте их каждый день. Порядка 5-6 грецких орехов вы получите норму замечательного белкового продукта. Замечательного. Очень хорошо, если у вас есть средства купить миндальный орех. Дело в том, что многие убеждены, и действительно так оно и есть, что миндаль, который очень богат магнием, он считается еще продуктом профилактики онкологических заболеваний. И затем фундук, тоже прекрасный орех, хорошо сохраняется. Вот это обязательно. Дальше мед, конечно же, обязательно мед. Поскольку, когда вы будете переходить на вегетарианство, вы невольно будете уже переходить на здоровое питание. И будете все концентрированные, рафинированные сахара промышленного производства заменять натуральными. Сюда относятся финики, инжир, которые сейчас, конечно, стоят несколько дороже, чем это раньше было. Но, тем не менее, их количество не так уж много нужно потреблять в день 5, 6, 7. Вот я как раз, Лариса Марковна, простите, я перебью вас на секунду, я как раз вот об этом хотела вас спросить. Ведь на самом деле очень многие считают, что это им не по карману и очень дорого, потому что дозировка потребления этих продуктов для многих непонятна, для многих неясно, а сколько нужно потреблять того или иного продукта, чтобы вот сохранить и, то есть, получать необходимые там аминокислоты, белки и так далее. Да, это очень правильный такой практический вопрос, потому что действительно мы можем много говорить о теории, но важно именно практически все это понять и ощутить. Дело в том, что Иисус Христос, который, кстати, был вегетарианцем, он говорил так, что достаточно две горсточки зерна, плодов или семян. И я вам скажу, почему действительно нужно небольшое количество пищи. Это тоже очень интересный вопрос. Но, правда, мне некоторые возражают и говорят, что там две горсти, и понятно, в Иудее там был великолепный климат, солнце, тепло и так далее. Да, конечно, это имеет какое-то значение, безусловно. Но ведь, понимаете, в чем дело? Есть два вида аппетитов. Один так называемый цивилизованный аппетит. Когда мы видим глазами эти продукты, и мы хотим это все съесть, и непременно сразу, и непременно больше, и непременно побыстрее. Да, вот это очень важно. Да. А язык, он там требует удовлетворить эти чувственные вкусовые ощущения, а тело готово исполнить все его капризы. И существует другой вид аппетита, такой правильный. То есть, когда человек не делает из пищи, понимаете, какого-то такого необычного действия и так далее. Да, это необходимость для того, чтобы наше тело существовало. Да, это надо делать в очень хорошем настрое, доброжелательном. И непременно эту пищу надо предложить Верховной Божественной Личности, Творцу. Ведь все, что мы имеем, это творение, это Его творение. И ведь вы вспомните, вот в XIX веке, прежде чем сесть за стол, люди молились, люди благодарили: «Господи, спасибо, что ты послал эту еду». И действительно, некоторые люди думают, что да, как, я заработал деньги, я пошел в магазин, я купил, я приготовил. Причем здесь кто-то еще? Ну, возьмите любой продукт, возьмите картошку. Если нет солнца, если нет влаги, все, что творит верховная божественная личность. Мы же не имели бы этого ничего. Поэтому, когда мы предлагаем Господу, мы насыщаем удивительной духовной энергией, которая может насыщать человека. Вот мы говорили о его тонком плане. Понимаете, насыщает именно вот эту часть нас. И, конечно, очень важно, как мы жуем эту пищу. Ведь мы же раз-два и проглотили. Я вот в группе показывала, у меня есть такие таблицы, схема языка, схема десен, где показано, что там проекции всех органов пищеварительного тракта, например, на языке, и там же и сердце, и там же и легкие, и так далее. Кроме того, там, где зубы у нас, и три пары слюнных желез, и когда мы активно жуем, мы вырабатываем эту слюну, а жевать нужно минимум 32 раза. Причем молча, сомкнув губы и дыша только через нас, через нос, предавшись этому процессу. Когда я ем, я глухонем, как да, говорят. Детей так учат. Да, конечно. Причем этот процесс, он должен быть тоже в сознании Бога. То есть это процесс радости нашего бытия. И когда вы будете прожевывать минимум 32 раза, есть даже такое правило, твердую пищу пить, а жидкую пищу жевать. Это означает, что вы должны твердую пищу проживать до жидкого такого, знаете, состояния гомогенизированного, как жидкая такая манная кашка, и выпить, проглотить. А, соответственно, жидкую питье каждый глоток жевать обязательно. И тогда, уверяю вас, вы будете съедать как минимум в 3 раза меньше и насыщаться. Вот это такие рекомендации, которые, они, кстати, полезны тем, кто ест мясо, независимо от того. Но вегетарианцам, которые привыкли обязательно съесть большой кусок мяса, для них это просто в первую очередь не нужно. Не для вегетарианцев, а для... Для тех, кто будет переходить кто будет к вегетарианству. Да. Вот, тем более, что там очень много в рационе вегетарианства. Мы так считаем, что процентов 60 должно быть сырой пищи. И процентов 40 вареный. И особенно, когда идет потребление, и когда мы жуем сырую пищу, ее особенно тщательно надо пережевывать. Я думаю, что еще есть один такой момент, он, конечно, скорее психологический, когда люди отказываются от мяса, у них такое ощущение, что нужно тогда уже побольше съесть вегетарианской пищи. Совершенно верно, особенно каши, и все равно они считают, что... Но вы знаете, первое время, вот, кстати говоря, о такой методике перехода от мясоедения к вегетарианскому питанию, именно вот это ощущение, что я не съел мясо, панический страх, что я же буду голодным, мне надо побольше съесть каши и так далее. Но вы знаете что? Конечно, ваш желудок так растянут, потому что он привык к тому, что вы в 5 раз больше туда закладывали пищи. И вот почему я и говорю постепенно. Если вы, например, каждый день по 3 раза в день ели мясо, это, конечно, ужасно. Я сейчас как думаю об этом, мне просто становится не по себе. Но, тем не менее, есть такие люди. Утром бутерброд с колбасой, с ветчиной, в обед мясо, котлеты и вечером сосиски. Да, таких людей очень много. Но сделайте так. Например, в этот день не ешьте на завтрак мясо. На следующей неделе сделайте так, чтобы вы не ели на завтрак и на ужин. И вот так, небольшими шагами, как Чехов в свое время говорил, он по каплям выдавливал из себя раба. И, кстати говоря, это очень широкое понятие раба. То есть мы рабы желудка, рабы нашей пищи, наших чувственных наслаждений и так далее. Пожалуйста, вы выдавливаете из себя по каплям, чтобы это был постепенный переход. Но если в какой-то момент, особенно когда вы пришли в гости, многие ходят в ресторан, там накрыт стол, всякие там явства, и вам очень хочется, вы чувствуете, и вы никак не можете на уровне сознания себя остановить, ну съешьте. Но при этом жуйте 32 раза это мясо, и еще я вам советую, представляйте, откуда это мясо пришло к вам в рот, и как оно пришло, как пострадало животное, которого убивали. Вы знаете, вот этот психологический момент, он очень важен. И я знаю многих людей, которые посмотрели фильм «В обществе сознания Кришны», есть видеокассеты этого фильма, «Как убивают на бойнях животных». И вы знаете, «Лики смерти» он называется. «Лики смерти», да. И мне рассказывала одна женщина, что когда она начала есть мясо и вспомнила об этом, ее просто вырвало. Вот я сказала, замечательно, У вас прекрасный организм, и у вас душа почувствовала, что вы встали на правильный путь. Спасибо большое, Лариса Марковна. А теперь я хотела задать еще один вопрос. Угу. Он скорее относится к вегетарианцам, к тем, кто уже бросил потреблять мясо. Скажите, пожалуйста, вот на самом деле, согласно ведической концепции, мы не едим некоторых продуктов, отказываемся, даже вегетарианских. И наши радиослушатели иногда нас спрашивают: ну хорошо, вы не едите там мясо, рыбу, яйца, но при чем здесь лук и чеснок, например? Издревле известно, что лук и чеснок очень полезны, и ими даже лечат некоторые заболевания. Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы знаете, по ведическим источникам говорится о том, что и лук, и чеснок, они относятся к гуне страсти. Но с точки зрения биохимической, и лук, и чеснок, они содержат действительно очень много полезных компонентов, и особенно фитонциды, которые способны убивать в нашем организме различные микроорганизмы, бактерии, вызывающие различные заболевания. Вы знаете, мне бы вообще думалось так, что вот этот вопрос отдельно ведическое питание и вопросы сбалансированности питания, ну, в частности, по продуктам, по их химическому составу, по различным вкусам, может быть, это даже тема отдельного разговора. Вот, я так уже начала продумывать эту тему в плане сбалансированности по всем продуктам. И в конце концов, вы знаете, лук и чеснок можно заменить и прекрасно заменить другими продуктами, где вот эти редкие компоненты тоже присутствуют и тоже великолепно усваиваются организмом. Вот, но понимаете, как я наблюдала за состоянием здоровья преданных, да, конечно, есть некоторые нарушения в их питании. Есть вот отсутствие такого баланса. Вот. И особенно меня беспокоит состояние позвоночника у многих. А ведь позвоночник, ну, прежде всего, как я говорю своим в группе, ну, у меня в основном женщины занимаются, что главное понять, что болезнь — это есть наша греховная деятельность, то, что мы потеряли связь с Богом, а уже как следствие у нас нарушается вся биоэнергетика, и в первую очередь состояние здоровья зависит от состояния позвоночника, ведь там сушумно проходит основной энергетический канал. И в позвоночнике имеются различные участки позвонков, которые связаны со всеми органами. И питание, и энергетическое, и на уровне крови это тоже энергетическое питание, и нервные волокна. Они все связаны с этим каналом. И когда идет нарушение в позвоночнике, у нас нарушается вот этот энергетический канал. А в основном на службе, когда мы читаем, мы все сидим согнувшись. Понимаете, мало кто из нас делает небольшую оздоровительную гимнастику хотя бы минут на 15-20 в день. Вот почему для преданных очень важно, чтобы позвоночник был в идеальном состоянии. Мне бы очень хотелось, конечно, вот в этом плане внести как-то свою лепту. Если вы не возражаете, Лариса Марковна, может быть, мы действительно специально в следующий раз просто посвятим этому передачу. Мы поговорим и о сбалансированности ведической, скажем так, диеты, да. И поговорим о каких-то проблемах, которые касаются людей, которые уже перешли к вегетарианскому образу жизни. Да-да-да. К тому же, вы знаете, вот то, что климат наш в средней полосе здесь и морозы, правда, сейчас морозы у нас тоже становятся уже большой редкостью в связи с неблагополучием в экологии, а ведические правила во многом ориентировались на те климатические условия, на теплый климат, который был и в Индии, и, наверное, в те времена на территории всей планеты, вот здесь какие-то такие моменты, может быть, корреляции необходимые. Я стараюсь сейчас как-то изучить этот момент и попробовать что-то в этом плане понять и изучить. Лариса Марковна, я хочу вам задать еще один вопрос, как говорится, вопрос на засыпку. Некоторые наши оппоненты, я имею в виду, люди, которые не согласны с викторианским образом жизни, говорят, зачем путать такие вещи, как вот духовный прогресс и духовное развитие и вегетарианство? Вот, например, Гитлер, говорят они, натура явно демоническая, с этим никто спорить не будет, но он тоже был вегетарианцем. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Знаете, это действительно, как говорят студенты, вопрос на засыпку, но должна вам сказать, что я готова к ответу на этот вопрос. И знаете почему? Мне как раз недавно, когда мы собирались в университете, у нас такое было застолье, и одна женщина так несколько язвительно задала такой вопрос после моей такой тирады темпераментной о вегетарианстве, о пользе вегетарианства и так далее. Первое, что, какой я задала ей вопрос, я говорю, вы, наверное, дева. Уже девы, они очень скептичны, и мне нравится всегда, когда девы задают вопросы. Так вот, что касается Гитлера и того, что он был вегетарианцем. Я не сказала еще об одной стороне вопроса, связанной с мясоедением. Дело в том, что, наверное, многие это знают, а кто не знает, я просто скажу коротко, что в нашем теле, согласно китайской медицине, существуют каналы биоэнергетические, по которым циркулирует эта тонкая биоэнергия, и она снабжает наши органы. Так вот, многие ученые и экстрасенсы это видели, так у них есть видение такое сквозное, что когда человек очень много ест мяса, то в этих каналах образуются энергетические пробки, И этих пробок тем больше, чем больше загрязнен организм, а он больше загрязняется, чем больше человек ест мяса. И отсюда, конечно, в этих местах, где образуются пробки, это те места, где начинается патология уже органов на физическом плане. Так вот, люди, которые посвящают себя различным экстрасенсорным работам деятельности, связанной с лечением, наложением рук и так далее, они, как правило, все вегетарианцы. Почему? Потому что они считают, что эта энергия должна внутри циркулировать равномерно, чтобы сохранялся этот баланс, и они могли проводить. Но энергия эта идет в основном тонкая, материальная, конечно. И оккультисты, и маги, к коим относится Гитлер, понимал это и знал. Во всяком случае, если он вначале это и не знал, то ему, очевидно, это объяснили. Вот. И, конечно, в связи с этим я хочу сказать, что вегетарианство с точки зрения духовного совершенствования – это необходимо, но это еще не является достаточным признаком. Есть люди, которые становятся благополучными вегетарианцами, их не интересует ни Бог, ни основная цель нашей жизни – прихода сюда. Их это не волнует. И они живут такой благостной вегетарианской жизнью, они потребляют это все, они живут очень неплохо, радуются, и слава Богу, они являются источником таких положительных эмоций. То есть они перешли в гону благости. Понимаете, я думаю, что, может быть, в этой жизни для них предел вот такое состояние. Возможно, когда-то, может быть, даже и в этой жизни они поймут, и будет такая трансформация на духовном плане. И у них, кстати говоря, для этого больше шансов, нежели у людей-мясоедов. Вот так бы я ответила на вопрос, который вы задали в конце. Спасибо вам большое, Лариса Марковна. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Темы, которые мы сегодня затронули и которые мы затрагивали в наших предыдущих передачах, я думаю, на самом деле настолько важны и интересны для всех нас, что я очень хочу просить вас, Лариса Марковна, чтобы мы непременно продолжили разговор на эту тему. Да. Поэтому мы непременно вернемся к этой проблеме, к этим вопросам в следующей нашей передаче, как вы обещали. Да, я надеюсь, что многие радиослушатели, которые уже устремлены в этом направлении, они уже примут к сведению все это и будут реализовывать на практике, и уже встанут на путь ведического питания, и им это будет значительно более интересно послушать. И я тоже хочу попрощаться с нашими дорогими радиослушателями и пожелать им успеха на этом пути, который, как мне кажется, для нас людей, стремящихся к самосовершенствованию, является самым лучшим. Всего вам доброго. Спасибо еще раз, Лариса Марковна. Дорогие друзья, наша передача окончена. Хочу вам напомнить, что в нашей передаче принимала участие Лариса Марковна Поздняк. Лариса Марковна – кандидат химических наук, научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова. Я прощаюсь с вами. Вела передачу Ягьевалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Спасибо вам большое за внимание, и я очень надеюсь, что вы будете присылать нам свои предложения и замечания по поводу наших передач. Напомню адрес. Наш адрес – Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». А теперь до свидания. Всего вам самого доброго. До скорой встречи на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.